книгу жизни листая, себя вспоминаю. Я так часто не слушал людей, в ярком свете признания, в зените тщеславия. Я глупо вел свою хронику дней, стоя на перроне. Я раньше думал, поезд мой подождет, но время не ждет. Все нужно успеть, не перегореть и достойно свой путь пройти. По прошествии лет, оставив свой след, знать, что лучшее ждет впереди. Сколько было историй, веселья и горя. Только жаль, не все сумели дойти. Думал, все мы бессмертны, что свет киноленты мне поможет свое счастье найти. Раньше мне казалось, что позвонить родным всегда подождем. Но время не ждет, все нужно успеть, не перегореть и достойно свой путь пройти. По прошествии лет, оставив свой след, знать, что лучшее ждет впереди. Все нужно успеть, не перегореть и достойно свой путь пройти. По прошествии лет, оставив свой след, знать, что лучшее ждет впереди.